Оператор был озадачен, но я нет. Я опустил монету и набрал номер. Мужской голос ответил: «Джилли». Сначала я не понял, что это означает, но потом вспомнил, что «Джилли» — маленькое кафе с баром на Хоторн-стрит в Лос-Анджелесе, в паре кварталов от Фигероа. Это было заведение, в котором парень, заказавший пиво с закуской, считался гурманом. Фирменными блюдами там служили яйца, свиные отбивные, картошка и трупный яд. «Позовите мне Фэмиса», — попросил я, — «если он еще у вас. Он в баре». Послышалось звяканье телефонной трубки, после чего другой мужской голос осведомился: «Да, это Шелл Скотт. Если ты в Джилли, Фэмис, значит, остался без гроша». «Точно. Джилли — единственное место, где могут покормить в кредит. Все равно, что заключать сделку в морге, верно?» Он говорил очень тихо. «У тебя есть что-нибудь для меня? Предположим, я нашел пижона, который вам нужен, с белой прядью посредине башки. Сколько это будет стоить, Скотт?» После бесплодных 4 часов я дозатасковал и даже начал подремывать, но слова Фэмиса тут же прогнали всю сонливость. Я мог бы сказать ему, что заплачу любую сумму, какую он назовет, но философия вора состоит в том, чтобы хапнуть больше, чем в состоянии унести. Поэтому я ответил: «Назови свою цену, приятель, но тебе не следовало сообщать мне, что ты находишься в Джилли». «Глупо с моей стороны», — согласился он, — «все-таки я тупица». «Как насчет пары сотен?» Я промолчал. «Ну...» Фэмис громко рыгнул, явно не отвернувшись от трубки и даже не прикрыв рот ладонью. Деликатностью он не отличался. «Сегодня вечером я могу крупно выиграть. Дайте мне хотя бы 100, чтобы я мог принять участие в игре». После паузы он добавил: «Тупица я. Мог бы попросить и побольше, если я выиграю, то верну вам 60, 50, 40 баксов, окей?» «Окей. Где этот парень?» «Здесь, в ресторане. Еще не начал есть, когда я позвонил вам минут 10-15 назад». Я посмотрел на часы, рассчитывая время, которое мне понадобится, чтобы добраться до Джилли. «Он там один?» «Пришел один». «Его еще не обслужили? Вы что, шутите? Этот тип заказал свиные отбивные. Их же нужно готовить. Ты его знаешь?» «Вижу впервые в жизни. И тем не менее уверен, что это тот парень, который мне нужен». «Ну, у него белая прядь и родинка возле носа, как вы говорили. Таких парней не слишком много». «Окей. Спасибо, Фэмис. Если он уйдет, прежде чем я туда доберусь, постарайся запомнить его машину, если она у него есть, и записать номер. Вы имеете в виду за дополнительную плату?» «Именно это». Я положил трубку. Я замедлил скорость на Хоторн-стрит перед Джилли, глядя направо в поисках места для парковки, потом надавил на акселератор. Из ресторана вышел человек, который был мне нужен. Я узнал его не только по белой пряди в середине головы, но и потому, что в 3-4 футах позади него шел тощий долговязый Фэмис Браун, твердо вознамерившийся принять участие в вечерней игре. Мне следовало предупредить, чтобы он не шел за парнем и не рыгал ему в затылок. Но, как бы то ни было, передо мной находился один из двух человек, которых я искал. При виде его я ощутил радостное возбуждение, так как уже начал думать, что никогда не найду ни одного из них, и что они смылись из города. Парень с белой прядью посмотрел влево, повернулся и быстро зашагал в том же направлении, в каком я ехал в своем кадиллаке. Я свернул за угол, миновал полквартала и оказался в переулке, тянувшемся позади осевших домов и захламленным бумагой, ящиками и консервными банками. Слева от меня был припаркован темно-синий седан. Проверять машину не было времени, поэтому я вернулся к Хоторн-стрит и стал ждать, повернет ли парень в переулок. Но он этого не сделал, а миновал перекресток и продолжал быстро идти вперед, даже слишком быстро для своего хвоста, так что Фэмис мог прийти к выводу, что ему следует поднажать. К тому времени, как Фэмис перешел переулок и ступил на тротуар, я подъехал к углу и затормозил так близко от него, что он сердито обернулся. Узнав меня, Фэмис разинул рот, но я подмигнул, и он не издал ни звука. Вместо этого он подошел к кадиллаку, я опустил окошко и протянул ему 7 20-долларовых купюр. Когда Фэмис взял деньги, я напомнил: 40 вернешь, если выиграешь. Дружище, вы же знаете, что я всегда проигрываю. Ладно, после поговорим. Фэмис тотчас же скрылся. Парень с белой прядью шел по тротуару ярдах в 30 от меня, но внезапно свернул направо. На углу, где я стоял, находился старый двухэтажный дом с облупившейся серой вывеской «Отель Эдамс». Другие здания квартала выглядели еще более древними и ветхими. Парень повернул к одному из них и зашагал по дорожке, разделявшей полосы пожелтевших сорняков, некогда бывшие газонами. Я сбавил скорость на углу, позволив Кадиллаку медленно продвигаться вперед, покуда я осматривал дом.